«Катаются большие мальчики?» — взволнованно спросил Мухаммад. «Да, но вы должны обещать, что будете очень осторожны». «Обязательно, папа!» — снова хором выпалили мальчики. «Тогда спокойной ночи!» «Спокойной ночи, папа!» Байдер пошел к двери, но Мухаммад окликнул его. «Папа!» «Да?» «Мы забыли тебя поблагодарить. Спасибо большое!» Он некоторое время молча смотрел на них. «Храни вас Аллах, дети мои! Спите спокойно!» Джордана ждала в коридоре, когда он вышел. «Спят?» — он улыбнулся. «Только что попрощались. Знаешь, о чем они хотели меня попросить?» «Нет». «Они не хотели мне сказать. Намекнули только, что это очень важно». Он пошел к своей спальне. Джордана за ним. «Сказали, что хотят жить здесь. Не желают в Бейрут возвращаться». Она молчала. «Даже решили, что я в состоянии перенести сюда всю школу вместе с учениками», — он рассмеялся. «Вот уж, чего только в ребячьи головы не взбредет». «Ничего особенного в этой просьбе нет, если только понимать, о чем в действительности идет речь», — тихо сказала Джордана. «О чем же?» — она посмотрела ему в глаза. «Они тебя любят. Ты их отец, и никто не в состоянии тебя заменить. Они хотят жить с тобой. Разве ты им не объясняла, что у меня много работы? Наверняка они в состоянии понять. Не так это просто, как тебе кажется. Разве можно объяснить, что солнце, которое дает рождение всему живому на земле, не может светить тебе каждый день?» Глава 8. Несмотря на холод, лицо Юсефа было покрыто испариной, когда он тащил тяжелый чемодан вверх по лестнице ко входу на виллу. Дверь открыл Джабир. «Ахлан! Ахлан Фиким!» — задыхаясь, ответил Юсеф и опустил чемодан на пол. «Ты не сохранишь у себя вещи до моего отъезда?» «С большим удовольствием, сэр», — ответил Джабир. «Хозяин ожидает вас в библиотеке, я вас провожу». Юсеф снял пальто, передал его Джабиру и двинулся через обширный вестибюль к тяжелым деревянным дверям. Джабир тихо постучал. «Входите», — откликнулся из-за дверей Байдер. Джабир пропустил вперед Юсефа и плотно прикрыл за ним дверь. Юсеф огляделся. Комната была большая, выдержанная в старинном стиле, книжными полками вдоль стен от пола до потолка. Байдер сидел за столом спиной к дверям, ведущим в сад. Красивая лампа на столе рассеивала мягкий свет и оставляла лицо хозяина в тени. Байдер не поднялся навстречу Юсефу. «Какой красивый дом!» — с восхищением произнес Юсеф. «Впрочем, иного я и не ожидал. Здесь удобно». «Вы бы меня предупредили о дороге», — улыбнулся Юсеф. «Сплошной лед, особенно на поворотах у подножья гор». «Я не подумал», — спокойно ответил Байдер. «Забыл, что дороги по ночам иногда замерзают. Надо было послать за тобой шофера». «Ничего, я сам справился». Юсеф опустился в кресло напротив стола. «Жаль все-таки, что вы не приехали вчера в гостиницу. Девочка очень расстроилась». «Подарок не помог развеять ее печаль. Я купил ей золотые часы. Помогло». «Не слишком изобретательно», — подумал Байдер. «Хотя, что можно купить в Швейцарии, кроме часов?» Он заметил капли пота на лбу Юсефа. «Хочешь кофе или чего-нибудь холодного? Шампанского, может быть?» «А покрепче ничего не найдется?» — с несколько излишней веселой поспешностью спросил Юсеф. Байдер, как будто не обращая внимания на последнее замечание, потянул за шнурок звонка позади себя. Тут же появился Джабир. «Бутылку шампанского, месье Зиаду. Дик рассказал вам, как я все устроил с Винсентом?» — спросил Юсеф, когда слуга вышел. «Да. Как тебе удалось так легко от него избавиться?» «Не так-то это было легко, но я постарался убедить его, что он ничего не добьется, кроме неприятностей, если по